Часть первая, глава первая. Была середина марта 1867 года. В комнате принца Французской империи, в старом дворце Тюильри, царил полумрак. Тяжелая зеленая драпировка была спущена почти до половины окон, и в помещение, которое согревал яркий огонь камина, проникал лишь бледный свет пасмурного дня. Большой стол посредине комнаты был завален книгами и географическими картами. На маленьком столе выстроились солдатики из папье-маше, представлявшие различные части французской армии. Рядом находились рисовальный столик и этажерка со всеми графическими принадлежностями. Имелся небольшой электрический аппарат, а вокруг множество тех безделушек, которые служили частью для игры, частью для обучения нежного мальчика, как называли принца, на которого были обращены глаза всей Европы. Отчасти с заботливым вниманием, отчасти с напряженным интересом, отчасти с неумолимой ненавистью. Близ камина, рядом со столом, заваленным книгами с картинками, стояла кушетка. На ней лежал 11-летний принц в широком шлафроке из черной шелковой материи. Худощавое лицо, покрытое бледностью, которая свидетельствует о долгой болезни, покоилось на кружевной подушке. Большие темные глаза с лихорадочным блеском резко выделялись на фоне белой кожи. Детский рот с пухлыми губами нервно подергивался. Тонкая, элегантная рука лежала на развернутой книге с раскрашенными картинками, представлявшими французские костюмы в различные исторические эпохи. С иллюстрацией смотрел Людовик XVI в королевских регалиях, окруженный вельможами и дамами в блестящих придворных нарядах того времени. Другую руку принца держал стоявший перед ним императорский лейб-медик, доктор Конно, который внимательно смотрел на часы и считал удары пульса. Серьезное и умное лицо старого друга и врача Наполеона III не выражало удовлетворения, и он дольше, чем следовало, держал руку больного, постоянно наблюдая биение пульса, и иногда почти незаметно кивал. По другую сторону стоял воспитатель принца, генерал Фроссар, серьезная военная фигура, прямая и негибкая, выражавшая приветливость и железную волю. Он пытливо смотрел на доктора, который, выпустив руку принца, долго вглядывался в лицо юного пациента. «Как только погода улучшится, — сказал, наконец, Конно, — принца надо будет перевести в Сан-Клу. Продолжительное пребывание на чистом воздухе и солнце — вот главный залог выздоровления». Глаза принца расширились, на губах появилась радостная улыбка. «От всей души благодарю вас за это распоряжение», — сказал он звонким и чистым голосом, слегка ослабевшим от болезни. «Меня так и тянет из этих стен на чистый воздух, цветам и деревьям, которые я могу здесь видеть только из окна. Поверьте», — продолжал он после небольшой паузы, во время которой глаза его задумчиво смотрели на раскрашенную картинку, «поверьте, в этих стенах я никогда не буду здоров. Они делают меня несчастным, давят, теснят. О, прошу вас, сейчас немедля отправить меня!» «Погода еще довольно холодная, принц», — ласково возразил Конно, нежно проводя рукой по блестящим русым волосам императорского сына. «Надо подождать немного. Переезд может быть вредным для вас». Неудовольствие и огорчение отразились на лице мальчика, лоб его наморщился, на глаза навернулись слезы. «Никакой переезд не может быть вредным для меня настолько, — сказал он, пылко сжимая пальцы, — «насколько пребывание здесь, в Тюильри? Я хочу ехать!» «Принц», — сказал генерал Фроссар строгим тоном, — «прежде чем повелевать, выучитесь сперва повиноваться родителям и наставникам, а главное — необходимости. Не волнуйтесь и ждите спокойно минуты, когда доктор позволит вам переехать». Принц опустил глаза. Глубокий вздох вырвался из его груди, и, как бы невзначай, он указал на картинку, лежавшую у него на коленях. «Говорю вам», — сказал он через несколько минут, когда выражение упрямства и раздражения исчезло с его лица, сменившись глубокой печалью. «Говорю вам, что здесь я никогда не смогу выздороветь». «Представьте себе, доктор», — продолжал он, — «я лежал здесь и рассматривал изображения старинных костюмов и при этом вспоминал все, что выучил из французской истории. На каждой новой картинке я видел новую кровь и бедствие, новые потоки крови, новые ужасы, которые приносили своим обитателям Лувр и соединенный с ним теперь Тюильри. Меня охватила печаль, и я заснул на этой картинке, изображающей бедного короля Людовика». Широко раскрытые глаза принца, горящие лихорадочным блеском, устремились к потолку. «Потом мне приснился бедный малютка-дофин, печально протянувший ко мне руку», — продолжал принц, понижая голос до шепота. «Примечание. Имеется в виду Людовик Карл, 1785-1795 годы, дофин Франции, провозглашенный после казни его отца королем Франции под именем Людовика XVII. Конец примечания. Потом я видел римского короля, который медленно спускался в одинокую могилу, приветствовал меня рукой и так печально смотревший на меня, что у меня заныло вот тут». Мальчик положил руку на сердце. Примечание. Имеется в виду Наполеон III, 1811-1832 годы, сын Наполеона Бонапарта, которому при рождении был пожалован титул «Король Римский». Конец примечания. Потом яркое пламя охватило все стены этого здания, двор превратился в море крови, и в это море рухнули развалины сгоревшего здания. От страха и ужаса я хотел бежать, но меня алые волны кровавого моря хотели поглотить. Я проснулся, но и теперь еще вижу перед собой страшную картину. «Милый доктор, выпустите меня поскорее из этого страшного Тюильри. Я не могу здесь спать, не боясь снова увидеть этот кошмарный сон». Принц с мольбой сложил руки и жалобно посмотрел на доктора. Конно тоскливо и с участием стал всматриваться в расстроенные черты мальчика. «Принц», — сказал генерал Фроссар спокойным твердым тоном, — «вам не следует волноваться и думать о снах. В истории каждой страны есть много прискорбного, много кровавых и страшных минут. Лучше думайте о том великом и величественном, которым так обильно минувшая и настоящая история прекрасной Франции». Для принца было бы лучше оставить на некоторое время всякое занятие историей, сказал Конно генералу. «Необходимо дать отдых нервам». Генерал медленно снял книгу с колен мальчика. «Теперь мы оставим эти картинки», — сказал он ласково. «Займемся немного геометрией и решим несколько задач». Он вынул из портфеля доску с фигурами треугольников и положил ее перед принцем. Последний весело посмотрел на своего воспитателя и сказал: «О да! Хорошо, мне так весело, когда я решу задачу, я буду прилежен». «И обещаю вам, принц», — сказал Конно с улыбкой, «что при первой возможности вы отправитесь в Сен-Клу. Я немедленно доложу императору и попрошу его дать повеление». «Ваш сын поедет со мной?» — спросил принц. «Мне будет там скучно без моего милого товарища». «Конечно, он поедет, если позволит император», — отвечал Конно. «И если вы оба будете послушны и прилежны», — промолвил он ласково и с улыбкой. «Обещаю!» — вскричал принц. «Впрочем», — прибавил он, бросая на своего воспитателя полуумоляющий, полулукавый взгляд, — «об этом позаботится генерал». «До свидания», — сказал доктор с ласковым взглядом и, протянув руку, еще раз провел по волосам сына своего царственного друга. Потом дружески пожал генералу руку и вышел из комнаты принца. С пасмурным лицом и тяжкими думами в голове медленно прошел он по галерее, примыкавшей к кабинету Наполеона III. В императорской приемной он застал дежурного адъютанта генерала Фаве, небольшого живого человека с проседью на голове и быстрыми глазами, и маркиза де Мутью, который по выходе в отставку вследствие немецкой катастрофы Друан де Луиса был назначен министром иностранных дел. Маркиз только что приехал. Он положил свой портфель на стол и разговаривал с генералом. Оба были в черных сюртуках, согласно обычаю французского двора. Де Мутью, принадлежавшему к числу тех древнефранцузских дворян, которые примирились с императорством Наполеона, было тогда лет за 50. Некоторая дородность лишала изящества его невысокую, стройную прежде фигуру, важное бледное лицо, обрамленное короткими волосами и небольшими черными усами, носило печать хилости, но в то же время дышало юношеским пылом. Доктор Конно с почтительной вежливостью поклонился маркизу и дружески протянул руку генералу Фаве. «Господин министр», — сказал он, — «прошу вас уступить мне первую очередь. Я недолго задержу вас. Мне нужно только сообщить его величеству о здоровье его высочества». Маркиз выразил свое согласие безукоризненным поклоном. «Как здоровье принца?» — спросил он. «Его здоровье — вопрос не только медицинский, но и политический, и потому я вдвойне интересуюсь им. Принц на пути к полнейшему выздоровлению. Боль в бедре уменьшилась, и мальчик, как я надеюсь, вскоре совсем поправится», — отвечал доктор уверенно, хотя не исчезнувшая с лица озабоченность не вполне гармонировала с содержанием его ответа и тоном, которым тот был произнесен. «Бесконечно рад этому», — сказал министр. «Вам известно, что многие европейские кабинеты и многие партии во Франции с беспокойством следят за болезнью наследника престола?» «Это последствия скарлатины, сильно потрясшей всю нервную систему мальчика», — отвечал доктор спокойно. «Опасных симптомов нет никаких, и враги императора и Франции зря питают надежды». Отворилась дверь императорского кабинета. На пороге показался Наполеон III и заглянул в приемную. На глубокий поклон министра и лейб-медика он ответил легким кивком и ласковой улыбкой. Со времени катастрофы минувшего года император заметно постарел и обессилел. Зима ослабила его здоровье ревматическими болями, которые потрясли его и без того впечатлительную, легко раздражаемую нервную систему. Следы этих неопасных, но мучительных страданий отразились в его лице и в осанке. Сутулившаяся фигура, склоненная на бок голова и приветливая улыбка, обращенная к министру и доктору, производили какое-то печальное и тягостное впечатление. Конно подошел к императору. «Я от его высочества», — сказал он. «Маркиз де Мютье согласился подождать немного», — прибавил он, кланяясь министру иностранных дел. Император с улыбкой кивнул головой маркизу и сказал: «На одну минуту, мой дорогой министр». Потом он возвратился в свой кабинет. Конно последовал за ним. Когда затворилась дверь, приветливое выражение исчезло с лица императора. Он сел в кресло, находившееся перед его письменным столом, и оперся на подлокотники. Веки императора приподнялись, глаза сверкнули, как звезды из-за облаков в летнюю ночь, и с немым вопросом обратились к старинному другу, спокойно стоявшему перед ним. Взгляд императора был печален, тосклив. Из его живых глаз, которые внезапно блеснули на неизменно непроницаемом, вечно равнодушном лице и выразили все волнение его человеческой души, излился поток мягкого электрического света. Цвет больших зрачков как будто изменялся в своих переливах. С выражением немого вопроса обратились они на доктора, который с глубоким участием смотрел на своего повелителя. «Как здоровье моего сына?» — спросил Наполеон. «Государь», — отвечал Конно серьезным тоном, — «я питаю вескую надежду на скорое и полное выздоровление, но не могу скрыть от вашего величества, что принц еще серьезно болен». Взгляд императора стал еще более жгучим и пламенным, и как будто хотел проникнуть в душу лейб-медика. «Есть опасность для его жизни?» — спросил он почти беззвучно. «Я поступил бы глупо и не был бы другом вашего величества», — отвечал Конно, «если бы в эту минуту скрыл от вас хоть самую ничтожную мысль. После тяжкой болезни принца», — продолжал он твердым и серьезным тоном, «наступил род анемии, разжижение субстанции крови, что вкупе с сильным расстройством нервов пожирает, подобно сильному пламени, и без того слабую, не находящую достаточной подпитки жизненную силу. Все дело в том, пополнит ли природа из своего неисчерпаемого источника быстро исчезающие силы, восстановит ли она правильную экономию организма. Медицина не имеет для этого никаких средств. Опять же, было бы в высшей степени опасно воздействовать сильными препаратами на тихое развитие этой нежной натуры. Если ей хватит сил, чтобы преодолеть кризис, в сущности, объясняющийся бездеятельностью, то принц в короткое время оправится, его здоровье окрепнет. Но, — прибавил он, потупив глаза перед жгучим взором императора, — если природа откажет в помощи, то принца также скоро не станет, как быстро сгорает зажженная с обоих концов свеча. «Чем же помочь природе?» — спросил император, сложив руки и нагнувшись к доктору. «Полным покоем, отсутствием всяческих волнений и свежим воздухом», — отвечал Конно. «Как только погода устоится и станет теплее, принца следует отправить в Сан-Клу. И я прошу, Ваше Величество, дать надлежащее приказание». «Поезжайте сейчас же, дорогой Конно», — сказал Наполеон. «И устройте все, как сочтете лучшим. Сделайте все нужное и...» Он с мольбой протянул руки к другу. «Спасите мне сына! Спасите принца!» Конно посмотрел на императора с глубоким состраданием и с выражением сердечного участия. Он подошел на шаг ближе и мягким, слегка дрожащим голосом сказал: «Я сделаю все, что зависит от науки, и если мое искусство окажется бессильным, буду молить о помощи небесного врача». Император опустил глаза и задумался на несколько мгновений. Долетает ли молитва людей до того великого существа, которое правит судьбами людей и народов? Спросил он почти шепотом. «Дорогой друг!» Вскричал он потом, выпрямляясь и медленно опуская голову на спинку кресла. «Как жестоко ко мне рука судьбы!» «Я люблю это дитя!» Продолжал он с любовью. «Оно так чисто, так прекрасно!» «Каким был и я когда-то давно, очень давно!» Это дитя — луч солнца в моей жизни, даже более. Оно — будущее моей династии, той династии, которую основал мой дядя кровью и громом побед, и которую я восстановил с таким терпением, тяжким трудом, неутомимою настойчивостью. Если рок похитит у меня это дитя, сердце отца надорвется». «Гордое здание императорства рухнет!» Помедлив, он, как бы говоря с самим собой, продолжил. «Каждый отец может сидеть у постели своего больного ребенка, бодрствовать над ним, а я... Я должен скрыть в своем сердце всю тоску, всю печаль. Я должен с веселым лицом приходить к своему сыну. Я должен отречься от снедающей меня скорби, потому что никто, никто, конно, не должен заподозрить, что червяк подтачивает мое императорское здание. О, конно, конно!» Вскричал он с невыразимым прискорбием, взглянув на лейб-медика. «Как тяжело быть императором!» «Все великое тяжело», — отвечал конно. «Но, во всяком случае, императором труднее стать, чем быть». «Кто знает», — сказал Наполеон задумчиво. «Но зачем вашему величеству питать столь грустные мысли?» — спросил конно. «Вы были смелы и отважны в дни несчастья, борьбы. Зачем терять надежду на свою звезду, которая с таким блеском достигла зенита?» Наполеон устремил долгий взгляд на своего друга. «Часто мне кажется, — сказал он мрачно, — что эта звезда уже клонится к закату. И закатится совсем, когда угаснет юная жизнь, которая после моей смерти должна обещать новый день. История моего дома доказывает, — продолжал он глухим голосом, — что судьба ведет нас путем от Аустерлица к святой Елене. «Какие мрачные мысли у вас, государь!» — вскричал конно. «Разве мученическая скала святой Елены не стала краеугольным камнем восстановленного с таким блеском императорского престола? Государь, если бы мир мог услышать, какие мысли наполняют душу могучего властелина великой Франции!»